Приложение 2. Дети спасения и тайна бытия. Фрагменты 1 и с 4 по 10. О, ты ученик, отделись от всего, что он, Бог, ненавидит, и сторонись всех мерзостей. Он сотворил все и наделил каждого его долей. Он дал тебе власть. Он определил твой жребий. И будь верен ему всегда во всех делах своих. О, ты, ученик, разум открыл он тебе и дал тебе власть над своей сокровищницей разума. И истинную меру определил, и в твоей руке, то есть в твоей власти, отвратить гнев от людей благоволения воли. О, ты, ученик, благодаря мудрости его руки, длани. Примечание у Тантлевского: благодаря мудрости твоих рук. Он дал тебе власть и знание, разум, сокровищницу, чашу, хранилище для всего человечества. Примечание: напомним, что чашей в Агни-йоге называется нематериальное место в области сердца, содержащее духовные накопления прошлых жизней. Эйзенман и Уайз интерпретирует слово как хранилище, сокровищница. Согласно же предположению Лившица, это слово может быть заимствованием из иранского, парфянского или среднеперсидского «разумение», «вера», от корня «ват», «авест», «разуметь», «понимать», «верить», сравни армянское из парфянского «хауат», «вера», сагдийско-христианская «вд» – «вера», хатанская «хот» – «быть способным», «мочь». Сравни также авестийская «айпиват» – «знать», «понимать», «изучать», «верить», «фрават» – «внушать», «полагать», «узнавать», «заставлять», «верить». Древнеиндийская «абиватати», как указывает Лившиц, передача иранского поствокального «т» через арамейско-еврейский эмфатический «т» становится регулярной со II-III веков нашей эры. Производи то, чего еще не было для всех тех, кто ищет идеалы своего вожделения. Бог разделил наследие всех живущих, и все мудрые сердцем вразумили. К погибели ведет ваше отвращение от истины Логоса. Как сможете вы сказать на суде: мы утомились разумом, трудились мыслью до изнеможения и бдели, преследуя знания? О, ты, ученик, следуй с истиной вместе со всеми исследующими истину, ибо таковой обладает его сокровищницей, мудростью. Примечание у Тантлевского: в твоей руке его сокровищница. И если он не будет простирать свою руку длань для твоей нужды, тогда его сокровищница мудрости удовлетворит эту нужду. Бог создал желание сокровищницы чаши людей и испытал их истиной. На весах верных, правых, Он взвесил все их людей разумение. В соответствии со своим знанием один человек будет прославлен более, чем другой, и в соответствии с его разумом будет возвеличена его честь, ибо человек сетует, потому что он ленив. День и ночь размышляй над тайной бытия. Примечание: сравни также Марка 4.11.12 и фрагмент недошедшего до нас «секретного» в кавычках Евангелия Марка, созданного, вероятно, в Александрии около 90-100 годов нашей эры для узкого круга лиц, достойных продвинуться на пути к знанию, сохранившийся в письме Климента Александрийского к некому Феодору. Написано около 190-200 годов нашей эры, где говорится о возвещении Иисусом ближайшим приверженцам тайны Царства Бога, то есть мироздания. Текст письма Климента к Феодору был обнаружен в 1958 году Смитом в православном монастыре Марсаба, святого Саввы в Иудейской пустыне, где после смерти Оригена был оплот палестинского оригенизма. Упрек быстро прими в расчет и не гордись своими прегрешениями, и он поможет тебе справиться со своими грехами. И в делах своих твоих не умаляй дух свой, ни на какое имущество не променяй свой святой дух. Ибо нет платы, равной цене духа своего. Добровольно ищи лик того, кто имеет власть над твоей сокровищницей, сравни атман. И тогда ты найдешь удовлетворение желанию своему. Не отказывайся от законов своих и тайны свои, своего высшего эго, храни. Не унижай свою душу ради того, кто недостоин тебя. Не ударяй того, кто не имеет твоей силы, дабы ты не споткнулся, не совершил грех и не стал презирать себя очень сильно. Не продавай свою славу за деньги и не передавай ее в качестве своего наследства, дабы наследники твоего тела не обнищали. Если нет чаш, не пей вина, и если нет еды, не ищи лакомств. Примечание. То есть, не совершай того, чему не угодно быть, иди своим путем, не завидуй другим. Вино и лакомство символизируют мирское бытие. Не простирай свою руку на него, чужое добро, чужую судьбу, дабы ты не был сожжен, и во его огне не сгорело твое тело. Примечание. Огонь чужой судьбы. Но будет для тебя радость, если ты очистишься от него, греха. Также не бери ничего от человека, которого ты не знаешь, ибо это лишь увеличит твою бедность. И если он уготовил тебе умереть в бедности, то он предопределил это, а духу своему ты не вреди из-за этого. Примечание. Или дух свой ты не уничтожай. Посему ляг в гроб с этой истиной, и по смерти твоей будет отчетливо провозглашено им. Примечание. Буквально расплавляй, сравни провозглашено атманом, о твоей чистоте, непорочности, и твой конечный жребий, ты унаследуешь вечную радость блаженства. Ибо хотя ты и беден, не испытывай вожделения к чему-либо, помимо того, чем ты владеешь, и не будь поглощен им, этим вожделением, дабы не отклониться от истинного пути из-за него. И тайну бытия узнай от его детей, посвященных, и тогда ты познаешь его владение, то есть мироздание, и в праведности будешь расхаживать. Он дал тебе власть над славным владением, своим микрокосмосом. Постоянно ищи его волю. Хотя ты и беден, не говори «я нищ, и поэтому я не буду искать знания». Склони спину свою ко всякому наставлению и всякой мудростью очищай сердце свое, разум сердца. Примечание буквально «расплавляй». И великоразумием мыслей своих исследуй или ищи тайну бытия и постигни все пути правды истины, и все корни кривды рассмотри. И тогда ты узнаешь, что горько для человека и что сладко для мужа. Дети спасения и тайна бытия.